Глава 17. Болящий дух врачует песнопенье. Евгений Абрамович Боротынский. Дела в университете становились все хуже. Волной влюбленности смыло все, что было не в фокусе личной жизни. Опомнилась я, когда на носу уже была зачетная неделя, а количество моих декабрьских прогулов не позволяло получить автомат. Но еще больше меня напрягало то, что я была единственной в нашей группе, кто до сих пор не выбрал научного руководителя для курсовой. Даже Элла нашла какого-то сговорчивого препода, которому проплатила курсовую. Я не знала, что делать, и поэтому решилась на отчаянный шаг. Я пошла посыпать голову пеплом к заведующей кафедрой. Еще в школе я догадалась, что посыпание головы пеплом — одна из лучших стратегий выживания в полуавторитарных условиях. Помните, как в русских сказках? Приходит герой к царю, бьет себя кулаком в грудь, падает ему в ноги и говорит: «Царь-батюшка, не вели казнить, вели слово молвить!» Универсальный принцип для общения с властимущими. Если, конечно, ты не слишком сильно накосячил который раз подряд. Тогда вступает в силу другой сказочный принцип. «Мой меч, твоя голова с плеч». Это мы все прекрасно усвоили в 90-е. А вот первый принцип подзабылся. А зря. Ментально облачившись в шкуру белой овечки, я робко постучала в кабинет заведующей. «Вера Евгеньевна, можно?» Тоненько протянула я, будто была тем самым волком, который заставил кузнеца перековать себе голос, чтобы добраться до семерых козлят. «Марта, входи!» «Вера Евгеньевна, я даже не знаю, с чего начать. Мне так стыдно. Я пропустила все сроки с курсовой и не знаю теперь, что делать». Я перевела овечий взгляд на Агапову. Почему-то в ее лице не читалось ни капли сочувствия. «Может, я взяла мало пепла для посыпания?» «Что пропустила, знаю. А что так? Нет желания курс окончить?» «Нет, что вы!» Вот тут мне действительно стало неловко. Что ей ответить? Ни один нормальный человек на моем месте правды бы не сказал. Мысли смешались в кучу, и я не знала, как вывернуться из этой ситуации. Поэтому в полном замешательстве ляпнула. «Влюбилась. Как-то незапланированно вышло. Он старше в два раза, умный, богатый. Помогает мне ипотеку закрыть. Маму же уволили из школы, а уроками русского языка кредитных платежей не выплатить. В общем, навалилось тут всего. А этот мужчина фактически меня спас. Не знаю, зачем я вам это все рассказываю. Бред какой-то». А в мои планы не входило открывать душу и вываливать чистосердечное признание. Наоборот, мне хотелось держать броню, быть сильной, справиться с ситуацией. А вместо этого я сдалась и призналась в собственной слабости. И почему-то на душе стало так легко. Я почувствовала, что нет больше необходимости притворяться. Маски были сорваны. И это изменило ход событий. Мне казалось, что Вера Евгеньевна — сверхопытный НЛПшник, который считывал все по лицу человека и отвечал только на искренность. Профессор мягко улыбнулась, открыла ящик своего стола и достала плитку шоколада. «Угощайся. Сейчас чай поставлю». Когда электрочайник вскипел, и каракатицы чайных пакетиков уже выпустили свои чернила в бурлящий кипяток кружек, Вера Евгеньевна спросила: «А как ты думаешь, для чего в твою судьбу пришли эти трудности?» «Очевидно, чтобы добить меня и маму». «Интересно. А я думаю, что жизнь посылает сложные ситуации для того, чтобы сделать человека лучше и сильнее. Любое изменение к лучшему приходит с болью и неприятностями. Именно боль выталкивает из зоны комфорта. И если бы ее не было, люди не захотели бы развиваться». «Вам хорошо рассуждать о трудностях. Простите, Вера Евгеньевна, но что вы можете о них знать?» Агапова посмотрела на меня долгим, пристальным взглядом. «Ты думаешь, я просто родилась золотой ложкой во рту? Или удачно вышла замуж?» Признаться, именно так я и думала, но сказать вслух не решалась. Поэтому я просто таращилась на заведующую кафедрой. «Ну что, давай расскажу тебе про свою сладкую жизнь. В 14 со мной произошла одна история. Училась я тогда в 9 классе, была пионеркой, и у меня была подруга, тоже пионерка, Нина. Пришла я как-то к ней в гости, а мне открыл ее старший брат и сказал, что Нина скоро придет. Я стала снимать верхнюю одежду. В коридоре дубленку повесить было некуда. Вся вешалка была занята уже, много народу в доме. Это брат что-то отмечал. И я прямо с дубленкой в руках села на кровать в Нинкиной комнате. Жду. Тут заходит он со своими дружками. Их 4 человека было. А лица у них такие противные, и все как один лысые. И вот он говорит, что сегодня у меня праздник. Они сделают из меня женщину. Все 4 по очереди. Я испугалась, конечно. Хоть и была пионеркой, а стала про себя молитвы вспоминать, которым бабушка учила. Как вдруг их отвлек свист чайника на кухне. 3 вышли, видимо, закинуться чем-то. Остался 1. Уже подходит, расстегивает ширинку. И я, ни минуты не размышляя, ударила его коленом промеж ног, нацепила дубленку, открыла окно и прыгнула. Благо, это был 2 этаж. Пипец. Это не все. Мне повезло, зима была, и я приземлилась в сугроб. А потом что? Что потом? Потом, Марта, случилось самое важное. Я так была зла на этих подонков и на ситуацию в целом, что приняла главное решение в своей жизни — поступить в высшую школу КГБ и восстанавливать справедливость на самом высоком уровне, какой мне будет доступен. Понимаешь, я тогда могла бы морально сдаться, стать жертвой ситуации, но мне хватило сил активно действовать и побороть судьбу. Кошмар какой! Да, история не самая веселая. Но я тебе ее рассказываю не для того, чтобы пощекотать нервы, а для того, чтобы ты поняла, что за успехом любой личности стоит не просто банальное везение, а упорный труд и работа над собой. Вера Евгеньевна отхлебнула чай. «Значит, вот что я тебе скажу, Марта», — продолжила она. «Курсовую работу будешь писать у меня, если, конечно, ты реально готова прикладывать усилия и трудиться». Я не ожидала такого щедрого предложения. Писать работу под руководством Агаповой считалось очень престижным. К ней хотели попасть все, но она никого не брала из-за высокой нагрузки в университете. «Да, Вера Евгеньевна, готова. Обещаю, что я вас не подведу». «Отлично. И помни, пожалуйста, чтобы преуспеть в любом деле, нельзя сдаваться. Без борьбы человек не достигнет успеха. А сейчас извини, у меня совещание». Из кабинета Агаповой я вышла полной раздумий. Ну да, можно, конечно, рассматривать трудности как возможность роста. В принципе, в моем случае так оно и вышло. Если бы над нами не нависла угроза оказаться на улице, я бы сейчас по-прежнему была стрёмной студенткой, дававшей по несколько уроков русского языка в неделю. Ничего бы не изменилось. Зато сейчас я девочка из журнала Vogue, которую сегодня ждет встреча с невероятным мужчиной. С этими мыслями я поехала домой, готовиться к свиданию. Самым сложным был вопрос, что мне надеть? Я не пополняла гардероб с нашего последнего шопинга с Эллой. Мы так удачно закупились, что у меня оказался универсальный набор одежды, что называется и в пир, и в мир, и в добрые люди. Дело в том, что половину своего ежемесячного гонорара я отдавала за ипотеку, в надежде погасить ее досрочно, а оставшуюся часть делила между своими нуждами и необходимостью кормить сестру и мать. Поэтому задача обновлять гардероб я перед собой не ставила. Сегодня, в «Добрые люди», я решила надеть черное трикотажное платье, удачно подчеркивающее фигуру. Я посмотрела в зеркало и осталась довольна. Легкий макияж, красивый изгиб талии, небольшая, но от природы красивая грудь. Лифчики я не носила принципиально. Противный, давящий бронежилет, который так и норовил врезаться в кожу. В общем, получился лаконичный образ, обрамляющий главное — его содержимое. Не зря Коко Шанель так любила черное платье и говорила, что оно должно быть в гардеробе у каждой женщины. Простота — это лейтмотив истинной элегантности. А в моем положении ничего другого, кроме истинной элегантности, мне не было доступно. Мы договорились поужинать в 7 в ресторане русской кухни на углу Муховой и Тверской улиц. Аркадий пришел в хорошем расположении духа и сразу заказал бутылку Вов Клико. Интересный выбор. Есть повод? Верно. Обычно я не пью шампанское, ответил Аркадий. Тогда в чем же дело? Улыбнулась в ответ я. Кризис достиг апогея. Фондовые рынки рушатся. Я совершенно ничего не понимала в экономических процессах. Поэтому Кешины слова для меня звучали как абракадабра. Но в целом не заметить финансовый кризис было невозможно. Росли цены даже на гречку. Ага, а почему тогда мы радуемся? Мусенька, для умных людей кризис — это время возможностей. В этот период бедные беднеют, а богатые богатеют. Не перестаю удивляться тому, как широко ты мыслишь. После консультации у Макса я училась искренне хвалить своего мужчину. Аркадий улыбнулся. Сегодня прошла сделка, которую я давно вел, так что есть повод отметить. Весь ужин Аркадий пытался объяснить мне основы финансовой грамотности. Рассказывал про какое-то окно возможностей в кризис и что нужно делать во время падения фондового рынка. Все это для меня было как rocket science. Английский фразеологизм, высшая математика, сложный для понимания вопрос. Но мне очень нравилось слушать, как уверенно Кеша рассказывал. После шампанского мы перешли на традиционные настойки и завершили чистейшим самогоном. Все это прекрасно сочеталось с осетриной по-московски, дальневосточными крабами и икрой щуки. После четвертой рюмки Аркадий вдруг нахмурился. «Март, скажи, я тебе мало денег даю?» «Нет, Кешенька, милый, что ты?» Я несколько сжалась от этого вопроса и будто начала впадать в оцепенение. «Тогда скажи мне вот что. Почему, сколько мы с тобой встречаемся, я все время вижу тебя в одном и том же?» В голосе Аркадия позвякивал лед недовольства. Мне стало страшно от мысли, что он мной недоволен. И если бы не высокий градус пшеничного самогона, я бы впала в ступор. Однако алковолна открыла в моей психике неизвестную мне ранее тайную комнату, в которой хранилось зерно то ли истинной смелости, то ли безнадежной самонадеянности. «Ты меня прости, но есть то, чего ты обо мне не знаешь. Говори. Знаешь, почему я в моделинг пошла, а потом решилась на встречу с тобой? Ну, нас бы забрали в бомжатник. Всех. И меня, и сестру, и маму. У нас же ипотека. Оплатить нечем. Мама всю жизнь учителем английского в школе проработала. А тут ее уволили. А на новую работу не берут никак. Такие вот дела. После такого признания я налила себе еще рюмку и бахнула ее залпом. «А что твой отец? Не помогает?» «А что отец, Кеш? Нету отца, понимаешь? Он как в Индию уехал 15 лет назад. От него ни слуху, ни духу. Мать говорит, что он пропал без вести». Теперь я решила жахнуть клюквенной настойки, не закусывая. А что мне терять? Вряд ли помощница вроде меня нужна такому статусному мужчине. 2 недели пообщались, и на том спасибо. Однако Аркадий, видимо, не разделял моего мнения. Его недовольство вдруг сменилось нежностью. «Лисичка, что ж ты сразу-то не сказала?» «А я ума не приложу. Вроде деньги получила, а ходишь как оборвыш». «Оборвыш? Это он про мое платье из Зары?» «Да, видел бы он меня в прикиде с черкизона. Вот тогда я реально была оборвышем». «Мои безопасники пробивали тебя», — продолжил Аркадий. «Судимостей нет, кредиты за тобой не числятся. Я был уверен, что серьезных проблем нет». «Угу. Ипотека-то на маму оформлена». «Да, я понял уже. Сейчас исправим ситуацию с твоей одеждой». Он быстро расплатился, и мы вышли из ресторана. Свежий морозный воздух в сочетании с миксом самогона и клюквенной настойки подействовали самым необычным образом. Грудь переполняли смешанные чувства. Одновременно и радость, и какая-то невыразимая тоска. Я подняла голову, чтобы посмотреть на звезды, и чуть было не потеряла равновесие. Меня поймал в объятия Аркадий. «Ну что ты, дурёха, наклюкалась?» — улыбнулся он. Я перевела взгляд со звезд на него, и вдруг мне дико захотелось его трахнуть. По животному блеску в глазах он все понял. Поцеловал меня и отстранился. «Конфета, давай сначала дело сделаем, а потом уже покажешь, как ты мне благодарна. Пошли». Я не совсем понимала, в чем состоял его план. Но мне и понимать не хотелось. Мне просто было хорошо в этот момент, когда мы, спеша, чтобы не замерзнуть, шли с Маховой улицы на Манежную площадь, а потом через Воскресенские ворота на Красную. К моменту, когда мы дошли до ГУМа, я уже успела немного отрезветь и с интересом рассматривала красивые витрины Louis Vuitton, Chanel и Max Mara. Однако, когда мы зашли внутрь бутика Louis Vuitton, я совершенно потеряла дар речи. Шопинг в бутиках. Я думала, что такое я увижу только в кино. Кино, тем не менее, стало происходить именно со мной. До закрытия оставалось чуть больше часа, поэтому Аркадий поставил задачу закупиться всем необходимым максимально быстро. Я примерно понимала, чего хочу, потому что давно заглядывалась на то, как одеваются другие девчонки в университете и в модельном агентстве. У Луи мы купили сумку и несколько пар обуви, а потом еще успели забежать в Max Mara, где отоварились одеждой. Когда мы приехали ко мне, то пожар, буйствовавший внутри, наконец смог вырваться наружу. Для меня в тот момент не существовало ничего. Стены, потолок, мебель. Исчезло все. Остались только Аркадий и нарастающее облако неги, в которое я тут же его погрузила.